Глава 12. В розовом утреннем свете я в который раз осматривала свою комнату, где томилась уже не первый день. Раздался едва уловимый скрип старых дверных петель. Я приподнялась на локте и увидела входящего с подносом пожилого мужчину в бархатном колпаке и таких же бархатных панталонах цвета темно-красного вина. Белая блуза была украшена затейливым жабо. Его появление показалось мне столь же неожиданным, сколь и нелепым его вид. Он словно сошел со страниц старинной сказки, и его появление вызвало у меня смешанное чувство удивления и тревоги. Я издала нервный смешок. «Кто вы?» — спросила я. «Где я? Как далеко отсюда дом Мэттисонов?» Старик не ответил. Он лишь покачал головой и поднял руку, знаками показывая, что говорить не может. Но его глаза таили какую-то загадку. «Вы не можете говорить?» — спросила я, стараясь скрыть разочарование. «Но вы меня слышите?» Он кивнул, и я сделала вид, что поверила. Что еще мне оставалось? Я уже несколько дней находилась в этом доме, и за все это время старик в колпаке был первым живым существом, не считая пса. Обычно еду, мясо, хлеб и овощи приносили, пока я спала, и я даже не видела, кто это делал. Блюда были простыми, но вкусными. Однако однообразие этих дней мне начало надоедать. Сколько можно было пребывать в неведении? Теперь, когда моя нога хоть и с трудом, но уже могла выдерживать вес моего тела, я решила, что пора прекратить это странное затворничество, когда старик уйдет. Прислушиваясь к звукам дома, я осторожно спустила босые ступни на холодный каменный пол. Подойдя к окну, я застыла от открывшейся картины. Тот самый старик, который только что притворялся немым, строго выговаривал собаки, и я отчетливо различила его слова. «Плохой мальчик, плохой! Не смей бегать по цветам, гладиолус!» На собачьей морде, величиной в два кирпича, было написано «Величайшее раскаяние». Конечно же, лживая. В другой момент я бы рассмеялась, однако мне нужно было думать о том, что меня тоже обманывают. Старик же вполне мог разговаривать, поэтому нельзя было предполагать, какая опасность ждала меня здесь. Решимость покинуть это место охватила меня с новой силой. Надев свое бальное платье, я начала осторожный спуск по широкой лестнице, морщась от боли в ноге, которая, однако, казалась ничтожной по сравнению с тем, что творилось в душе. Ковровая дорожка делала мои шаги бесшумными. Сворачивая в новый коридор, я в очередной раз отметила богатство дома. Это даже не хоромы Мэттисонов. Но сейчас другое занимало мои мысли. Как найти выход и что я буду делать дальше? А вдруг хозяин дома насильник или извращенец? Пройдя через просторную кухню, я оказалась на заднем дворе, где совсем близко услышала знакомый голос старика и лай собаки. Испуганно озираясь в поисках укрытия, я заметила слева вход в оранжерею. Настоящую, прекрасную оранжерею, пусть и небольших размеров. Переступив порог, я замерла от восхищения. Стеклянные своды пропускали мягкое утреннее солнце, играя причудливыми бликами на изумрудной листве экзотических растений. Орхидеи всех оттенков сплетались с белоснежными гордениями, источающими нежный, почти невесомый аромат. В углу возвышалась пирамида из миниатюрных цитрусовых деревьев, усыпанных золотыми плодами. Розовые кусты с крупными бутонами образовывали живую изгородь, за которой прятался небольшой фонтанчик. Опустившись на изящную кованую скамеечку, я позволила себе минуту блаженного созерцания. Взгляд уперся в три небольшие полки, уставленные лекарственными растениями. Небольшие ростки шалфея, медуницы, зверобоя и белладонны. Здесь было просто необыкновенно красиво. Я всегда мечтала о такой оранжерее. Мысль о побеге казалась теперь кощунственной. Как можно покинуть такое место? «Что, госпожа, ножку расхаживаете?» — раздался за спиной знакомый голос. Я вздрогнула. Это был он, старик-слуга. «Вообще-то хотела уйти», — ответила я, чувствуя, как решимость начинает таять, подобно утренней росе на горячем солнце. Старик присел рядом на скамью, его бархатные панталоны слегка шуршали. «Вам совершенно не нужно этого делать. Пойдемте обратно в комнатку, все будет хорошо». «А почему вы раньше молчали?» Мой вопрос повис в воздухе, напоённом ароматом цветов. «Это не нашего с вами ума дело, дорогуша», — мягко произнес старик и, бережно взяв меня под руку, повел обратно в дом. Его прикосновение было удивительно успокаивающим, словно он действительно желал мне добра. И я, сама того не ожидая, последовала за ним, хотя очень хотелось остаться. Позади волшебный мир оранжереи, который, возможно, еще не раз откроет передо мной свои двери. Я приняла решение остаться там, где выращивают такие красивые цветы. «Скажите, кто ваш хозяин?» — осмелилась спросить я. Старик же приговаривал только: «Все будет хорошо, деточка, все будет хорошо», — бормотал он, чтобы заболтать меня. Я решила выждать время, пока мы поднимались по лестнице. В комнате старик засуетился, устраивая меня, а я думала: «Вас как зовут?» «Томас, госпожа, Томас». Казалось, что он хотел скорее уйти. «Передайте, пожалуйста, Томас, своему хозяину, что я хочу сегодня ужинать в главной столовой». Я постаралась сделать свой тон благожелательным, но властным. Томас виновато взглянул на меня от двери. «Госпожа, я передам хозяину, но ничего не могу обещать». Он ушел, а я ерзала, радуясь лежа в постели. Наконец-то что-то начинает проясняться, и, возможно, я увижу своего спасителя. Странно, что он так долго не показывался мне. Еще какая-то мысль терзала меня, но что именно, я никак не могла сообразить. Однако вечером Томас пришел молча, подав мне ужин. Я подорвалась. «Что, я опять буду есть в спальне?» Томас вновь, словно немой, развел руками и удалился. Взглянув на поднос, я увидела на нем, кроме еды, букет фиалок в маленьком бокале. «Спасибо, сударь», — пробурчала я, — «но мне хотелось бы, чтобы вы их лично вручили. Можно же хотя бы представиться». Время шло, вечерело. Я слышала, как мимо двери по коридору топал Гладиолус. Я пыталась его позвать. Собака потыкала носом в дверь, но убежала. Мои мысли вернулись к происшествию во дворце. Выжил ли король? Искал ли меня отец? И где я, в конце концов?